Студия «Медиакнига» представляет. Вадим Денисов. «Жестянка». Книга вторая. Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Новая реальность. Выдержка из ситуационного меморандума, отправленного офицером службы безопасности гарнизона «Пятисотка», начальником радиоузла, старшим лейтенантом Некрасовым П.И., в адрес главы поселения Казанникова В.В. В общем и целом аналитическая работа сводной гарнизонной комиссии по исследованию так называемого феномена санации памяти завершена. С окончательными выводами согласились все члены подкомиссий и рабочих групп. Все материалы оформлены документально под грифом «Секретно». Комсоставу предложено использовать эти выводы при назначении личного состава на работы и утверждении на ту или иную должность. Методические указания под грифом «ДСП» составлены. Работа комиссии и оперативных рабочих групп существенно осложнилась несовпадением даты начала наблюдений за прибывшими новопоселенцами, далее пассажиры, с датой начала заброса, которая до сих пор так и не установлена. Сбор документальных свидетельств очевидцев-современников лишь отчасти помогал в получении достоверных данных, а судьба некоторых пассажиров из интересующей комиссию и обследованной в ходе работы категории неизвестна. Установленные факты. Все пассажиры, имеющие ширину и глубину стертой памяти выше медианной, склонны к серьезным и усугубляющимся со временем психическим расстройствам. Им присущи истероидность, хронический пессимизм, апатия, депрессия и подверженность внезапным паническим атакам с бурной ажитацией. Они не обзаводятся друзьями, асоциальны, не создают устойчивые семьи и очень боятся любых перемен в судьбе. В случае, если у пассажира частично сохранена память о событиях полугодичной по отношению к моменту заброса давности, неизбежно возникающие психические поражения имеют более серьезный характер. Все 8 известных комиссий случаев, когда пассажиры после приземления на жестянку полностью сохраняли память о родных, близких и ближайших к забросу неделях своей жизни на Земле, сопровождались полным сумасшествием с необратимыми последствиями. Любые варианты изменения режима карантинных мероприятий к успеху не приводят. В то же время выяснено, что на сегодняшний день в русском кластере не зафиксировано ни одного случая сохранения воспоминаний непосредственно о ходе и методике процесса заброса. Эта информация никогда не остается в памяти. Вывод сводной комиссии. Технологию и методологию частичной санации памяти, так называемые «смотрящие», используют с единственной целью — стремлением таким образом уберечь первопоселенцев от неизбежного умопомешательства. Проведенные исследования показали, что все футурологические модели не выдержали испытания практикой. Лишенные навсегда семьи, круга близких людей, малой родины, страны проживания и даже своей планеты пассажир на месте прибытия в полной мере осознает безвозвратность случившегося. К тому же он не понимает причин выдворения и целей заброса и уже не в состоянии пережить столь масштабный стресс без полной потери рассудка. Соответственно, любые попытки возвращения вновь прибывшим пассажирам утраченной памяти являются вредными и опасными. Впоследствии, неоднократно вспоминая момент встречи первой группы спасателей с кочующим табором Фролова, я с затаенной надеждой думал, что когда-нибудь случившееся в этот день будет оценено потомками по достоинству. Именно дата памятной встречи у водопоя, которая в спокойные, если не сказать застойные времена, осталась бы проходной, стала, как мне тогда казалось, точкой отсчета возникновения новой, качественно другой общности. Ведь именно с этого важного события началось постепенное становление нашей государственности. Кто знает, Может быть, этот день календаря когда-нибудь станет национальным праздником, а родители будут рассказывать детям, что вот тогда-то и зародилась новая Российская Федерация. Группа раз пошла ва-банк, ход оказался верным. Сразу по возвращении в гарнизон мы вывалили перед ошарашенным от такого напора Казанниковым не абстрактную идею, а грандиозный план по скорейшему обустройству новой общности, или, если хотите, прообраза государства в границах станции «Дивная», «Новая дорога», «Водопой Фроловка». Докладывал в основном я, по утверждению Кретовой, главный фантазер группы. Выслушав и кое-что уточнив, дед практически сразу же согласился с предложениями, но с существенной оговоркой. Все это мероприятие необходимо проработать тщательней, гораздо детальней, шире и глубже. Владимир Викторович быстро пригасил озарение начинающих геополитиков необходимой бюрократической рациональностью. «Удивили вы меня, товарищи спасатели. Ситуация, признаюсь, сложилась крайне необычная, непривычная для нас. Непрофильная, что ли? Эх, напрасно я откладывал этот вопрос на потом, старый. А ведь знал. Надеялся еще какое-то время пожить спокойно. А теперь получается, что наступил момент. Пора действовать. К проблеме нужно подходить комплексно и делать это сразу. Договариваться обо всем сразу и на месте, четко прописывать условия, железные правила и нормы», — заявил он. «Вот что, ребятки, зовите-ка сюда еще и Зацепина. Срочно! Будем совещаться капитально». В дело включились сразу два гравилета. Первый аппарат под управлением Пикачева полетел разыскивать ничего не подозревающего промысловика, а второй с Кретовой направился к водопою с запиской от Фролова своим. «Останавливайтесь, разбивайте лагерь, организовывайте дежурство, запускайте кухню. Буду позже». Промысловик в состоянии полнейшего изумления прибыл в штаб достаточно быстро. И пошла напряженная работа. Ужинали мы прямо в штабе, а закончили совещаться, предлагать и спорить, когда на дворе уже стемнело. Только тогда промысловика и фермера развезли по семействам. Уровень управленческого мастерства Казанникова в полной мере проявился во время обсуждения. На смену нашим внезапным озарениям, порой наивным до ребячества, пришел холодный расчет. И я вынужден был признать, в результате бесконечных поисковых эволюций, зафиксированных аж на 20 листах чернового документа, все мы многому научились. Дело в том, что Владимир Викторович прозорливо обозначил нечто важное. Внезапное явление большого семейства Фроловых к гарнизону — лишь первая ласточка. При таких городских раскладах в сторону стабильной и надежной пятисотки со временем могут подтянуться и другие фермеры, как и охотники, недовольные бездействием городских властей, ухудшением криминальной обстановки вокруг Переделкина, стремительно наступающим всеобщим смятением, хаосом и полным беззаконием, царящим вдоль магистральной трассы. А это значит, что вновь прибывающих людей необходимо встречать с ясными и понятными правилами, регламентирующими уклад и правовую организацию общины. Гарантии защиты жизни, здоровья и имущества поселенцев, налоги, сборы – и прочие взаимные обязательства. О том, что в главных магнитах пятисотки значится силовая защита и медицинская помощь, самая качественная из возможных, в отличие от сомнительных услуг городских шарлатанов, я догадывался и раньше, это очевидно. Неожиданностью стала высокая потребность семей в хорошем по местным реалиям образовании для детей. Об этом я как-то не думал. Нет, начальной школы в Переделкино, конечно, имеется. Однако обучение в ней мало того, что стоит очень дорого, оно фактически недоступно. Все места в классах заняты или расписаны на годы вперед, а вторую школу власти городка открывать почему-то не торопятся. Как же приятно было оказаться в числе отцов-основателей и стать членом Первого Совета, пусть еще не получившего окончательного названия и без оговоренных полномочий. Совет стал для меня настоящей школой жизни. Приятно, конечно, с ленцой, размышляя о делах общественных, а то и политических, восхвалять самого себя. «Какой же ты, Рубин, все-таки умный парень! Гениально сегодня выступил!» Однако работа в Совете быстро открыла мне глаза. «Рядом с тобой, Денис, находятся не менее умные люди. Часто они по-житейски более опытные, а кое-кто обладает не меньшей фантазией. Такая командная работа отрезвляет». После того памятного совещания оконтурился новый освоенный район анклава со следующими базовыми точками: Пятисотка, Зацепа, Водопой, станция Дивная с вахтовым гарнизоном из 4 человек под управлением Джона и новой дорогой, движение по которой пока что гораздо интенсивнее, чем по основной магистрали. Дед угадал. Через 3 дня в гарнизон прибыли сразу 2 семейства фермеров и 1 промысловиков. Вот тут-то и сработала предусмотрительность Казанникова, предложившего заранее расчертить на большой карте перспективные промысловые и фермерские участки так, чтобы будущие хозяйства не мешали друг другу, а главы кланов не конфликтовали из-за хороших земель и промысловых угодий. Наконец-то наметились перспективы развития большой русской общины, вплоть до создания нормального национального государства. Мне давно стало понятно, что Переделкино пока не сможет исполнять роль центра анклава, организующего ядра, а администрация Волкова не тянет на роль объединяющей силы всего сектора. Передел не Москва или Париж, а скорее вольный ганзейский городок, стремящийся жить по своим коммерческим законам. Остальное эту ганзу мало интересует. Хотя жить по своим законам, не обращая внимания на происходящее вокруг, долго у них не получится. В этом крупном поселении у горожан изначально сформировалась парадоксальная хуторская психология с известным девизом «Каждый сам по себе, моя хата с краю». Другой вариант определения тамошнего менталитета остроумно предложила Кретова — «ярмарочная психология». Переделкинцам вполне достаточно иметь возможность раз в полгода выходить на главную площадь и от души поорать на Вече или Майдане, если угодно, требуя всего подряд горлом, а не разумом. Но чтобы не слишком долго. Побузили, сбросили пары, хватит. Потому что после ярмарки нужно успеть занять уютное место в любимой таверне или в уличной кафешке. Собственно, политика горожан по-прежнему не волнует. Почему так вышло? Мне кажется, что самоорганизации первопоселенцам во многом мешал навязанный стереотип постапокалипсиса, насаждаемый кинематографом и соответствующим жанром в литературе. В затерянном мире все заброшенные должны стать конченными сволочами, эгоистами и анархистами. Ожидая увидеть на жестянке именно это, люди неосознанно воспроизводили полуанархические схемы, вскоре уже не понимая, как организоваться более умно и рационально. У всех народов и племен жестянки навалом свободных территорий. Развивайся себе, достройся, осваивай и обрабатывай, снимая урожай за урожаем. Что еще нужно? Однако каждый хозяин подворья, каждый сталкерский князек или второстепенный городской чин со своими приспешниками стремится при каждом удобном случае наехать на соседа. Вдруг у него там самый жир. Наиболее амбициозных уродов поначалу прорывает на темное, варварское прет из всех щелей. Потому что какое-то время им выгодно ничего существенного у себя не производить. Развивайся за счет соседей, пока они не очухались, не прозрели. Здесь вообще выгодно лениться, рассчитывая исключительно на парашютирующие с небес подачки да на удачный грабеж при случае. Выгодно быть местечковыми хозяевами закрытых островков, где порой творится сплошная чернуха, до поры не вытекающая наружу. Очень удобен, миниатюрный и безопасный периметр, где ты бог и царь. И лишь много позже постепенно зарождающаяся государственная машина начинает определять приоритеты и вправлять людям мозги, расставляя всех по своим местам, кого по ранжиру, а кого сразу к стенке за беспредел. Новопоселенцы везде устраиваются. Адаптивные способности человека очень высоки. В местности, где можно собирать два урожая в год, это не так уж сложно сделать. Начинается обыденная жизнь. Человек охотится, ловит рыбу, занимается сельским хозяйством. Он не ищет конфликтов с себе подобными. Быстро происходит объединение на уровне личностей, образовываются кланы, безупречно работает врожденный инстинкт стайности или стадности, как кому угодно. Однако самые умные объединяются еще и в нечто крупнее клана, и вот тут-то все начинает по-настоящему оживать, пусть и медленно. Помнится, многие фантасты, специализирующиеся на футурологических прогнозах о грядущем постапокалиптическом мире, искренне считали, что ничего доброго нравственного в подобной среде с высокой степенью энтропии не останется. Постепенно человеки обернутся скотами. Писателям слишком часто мерещилось всякое дерьмецо. Известные комплексы — последствия еще детского страха мальчишки-скрипача выйти на улицу. Человек разумный по своей природе позитивен, и это ключевое обстоятельство не могут изменить те уроды, которые старательно выжили из себя все доброе. Вот чего не хватает жителям здешних поселений для понимания верного хода общего генезиса. Не все люди сволочи, далеко не все, хотя и такие, несомненно, всегда найдутся. Сволочью может оказаться и местечковый князек, но далеко не каждый второй в общине, община этого не потерпит. Небольшие коллективы будут организовываться, а исторически они всегда организовывались по гуманитарному принципу, порой причудливо, но всегда со строгими понятиями, внутренними неписанными уложениями, отвергающими любой беспредел даже в таких весьма специфических институтах, как армия или тюрьма. Законы обязательно будут установлены, а беспредельщики нигде долго не живут. Только вот объединить разрозненные сообщества в нечто более крупное и устойчивое люди сами по себе не смогут никогда. Здесь демократия бессильна. Для осознания им потребуется угроза более высокого порядка, нежели единичные беспредельщики. И сильный вождь, волевой лидер-государственник, способный вывести возглавленную им общину на новый цивилизационный уровень. Есть отличный пример. Нашествие на средневековую Русь монгольских орд. Куча разрозненных княжеств, которые постоянно грызлись между собой, но худо-бедно договаривались и поддерживали на своих территориях определенный порядок, оказались беспомощными перед страшной новой угрозой. И только после появления на политической сцене настоящих вождей-государственников разобщенные, а потому беспомощные княжества начали объединяться в единое целое — в русское государство, способное противостоять не только внутренней, но и внешней угрозе, заниматься не местечковыми ярмарками с плясками под балалайку и дудочку, а военной, экономической и культурной экспансией. До сих пор ни откровенные бандиты, ни безбашенные вольные сталкеры еще ни разу не подбирались к защищенному периметру пятисотки. За всю историю существования нашего гарнизона часовыми не зафиксировано ни одного обстрела. Боятся. Все знают, что дед тут же объявит мобилизацию, поставит под ружье минимум 5 боевых групп и устроит в степи настоящую карательную операцию с кровями и разрухой. Да, с такой угрозой мы справимся сами и относительно легко. Но что произойдет в случае тщательно спланированного и грамотно организованного пришествия на русские земли от мобилизованных отрядов германцев, например? С такой бедой поодиночке не совладать ни пятисотки, ни переделу, ни сталкерам. Это совершенно точно. Нашествие рано или поздно произойдет. Нельзя забывать, что во всех национальных анклавах жестянки с примерно одинаковой скоростью идут идентичные общественные процессы. Вопрос лишь в том, кто первым созреет для той самой военной экспансии. Русским нужно объединяться. Но господин Волков, насколько я наслышан, не совсем соответствует требованиям вождя-государственника. Чаще он действует, как обычный князек-хапуга. Ну а раз так, то на роль образующего ядра может себя предложить и пятисотка во главе с Казанниковым. Однако действовать тут придется мудро, осторожно, даже деликатно, постоянно формируя исключительно здоровую зависть соседей и поддерживая свою привлекательность, постепенно вовлекая в свою орбиту все новых и новых людей. Долгая и трудная работа. Экономическая выгода после получения гражданства пятисотки, несомненно. Медицина и образование, да, это очень важно. Культура и искусство, хорошо бы, без них никак. И, конечно, серьезный военный потенциал. А потом мы сделаем переделкинцам федеративное предложение, от которого им будет невозможно отказаться. Осень в этом году выдалась необычная, даже аномальная. По календарю уже должны зачастить мелкие дожди, а их все нет. Жара не спадает, а небеса вместо ленивых ежедневных дождичков, как по расписанию два раза в неделю, присылают скоротечные мощные ливни. Никогда такого не было, по крайней мере, так утверждают старожилы. Вот тебе и сезон дождей. Впрочем, все еще может измениться. Или нет? Некому подсказать. Нет у нас метеорологов. Все гарнизонные слухи и сплетни рождаются и обсуждаются коллективно в просторной одноэтажной столовой пищеблока. На обеде времени для общения не хватает, работа ждет. Другое дело ужин. После неспешной трапезы народ не торопится разбредаться по кельям. Люди остаются за длинными столами, с которых убрана посуда, играют в настольные игры, пересказывают новости, вспоминают события дня и обсуждают все подряд, о чем-то спорят. Владимир Викторович в свое время пообещал, что после завершения ремонта двухэтажки на первом этаже здания будет организован гарнизонный клуб. Это хорошо. Сейчас службам даже собрания негде проводить. Однако насчет двухэтажки я сильно сомневаюсь. Пока что клубом вынуждена является столовая, где режим клубной работы определяет заведующая пищеблоком. Видная женщина в летах, умеющая, когда нужно, быть строгой и решительной. Рявкнет пару раз на публику, значительно посмотрев на наручные часы, и баста. Клуб по интересам тут же закрывается. Так вот, именно в столовке родилась смелая гипотеза, согласно которой виной нынешней сезонной аномалии стало изменение климата. А причиной тому, следите за рукой, стал он. Негодяй-человек. И его деятельность. Где-то я уже это слышал, кто-то поверил. Ибо сказал наш старый мудрый плотник, «Людишки-то уже и на жестянке напердели больше нормы. Что ржете, проклятые губители экологии? Этак на вас никаких новых планет не напасешься». Версия излишне смелая, но мне нравится. Свою гипотезу местечковый мыслитель и натуралист решительно подкрепил фактами и яркими деталями собственных научных наблюдений. «Кто-то из вас по-прежнему срет за ангаром снабженцев. Капкан поставлю, клянусь. А вчера я лично видел, как обормот Пикачев поссал в дуромой. Вот такие и украли мою экологически чистую старость». Как бы то ни было, погода нынче стоит необычная, и никто не знает, что мы увидим на дворе через неделю. Что ж, все вокруг меняется. Даже удивительно, сколько изменений случилось с памятной даты. А ведь прошло-то всего 2,5 недели. Зацепин теперь не занимается чистым охотничьим промыслом, окончательно увлекшись 2 новыми проектами. Первый и главный — пчелы. Я его понимаю. Мед на жестянке — чертовски выгодный для производителя продукт. Теперь Андрей не только бортничает вдали от родных пенат, а занимается еще и одомашниванием насекомых, поставив рядом с хозяйством настоящую пасеку с парой десятков ульев. Только пчелы у него какие-то неправильные. По-прежнему диковатые, так себе дрессура. Зато на зацепу с дружеским визитом теперь просто так не заскочишь, чтобы полакомиться знаменитыми пирожками его супруги. Гадские пчелы нервничают при виде незнакомцев и стерегут хутор не хуже стаи свирепых псов. Можно вешать табличку «Осторожно, злые пчелы». Во всяком случае, лично я опасаюсь. Помню, что когда-то пчела ужалила меня в шею, чуть концы не отдал. Вот только не могу сказать, в детстве это произошло или в зрелом возрасте. И тут кусок памяти отпилили. Сволочи! Вторым у Замятина стоит кожевенное ремесло. Теперь он охотится почти исключительно на самцов-косули. У них кожа прочней, более ноская. Начал с изготовления поясных ремней. Затем, набирая опыт и осваивая новые практики, переключился на подсумки. А теперь охотник пробует силы в изготовлении кожаных курток. Уже 3 штуки пошил. Примерял я недавно одну угодную вещь, качественная. Заказал и себе. Он их чем-то пропитывает. Воды эти куртки не боятся. Вес у изделий небольшой. Они отлично защищают тело от ветра, дождя и колючек. Состав пропитки мастер держит в секрете. В вопросе ноу-хау все фермеры и промысловики одинаковы. Никогда не проболтаются о секрете производства и своем конкурентном преимуществе. Куртки он отшивает без капюшона. Попутно сообщу, что на жестянке никто не ходит, не снимая с головы капюшон, хотя былая игровая мода все еще не щадит каждого нового сталкеренка, мечтающего об артефактах и убиенных монстрах. Напяливают сдуру. Однако очень скоро упрямый неофит убеждается в глубокой правоте усмехающихся в усы ветеранов. Капюшон сильно сужает поле зрения и ухудшает слышимость. В нем запросто можно нарваться на серьезные неприятности, вовремя не заметив угрозы с тыла и флангов. Капюшон полезен на остановках, в паузах для отдыха и во время дождя. Но народ предпочитает шляпы и кепки. Вслед за фермерами на север ойкумены потянулись и простые обыватели. 3 дня назад из Переделкино прибыли 2 молодые пары. Мужчины с дипломами инженеров-строителей, жены и учительницы. На этой почве семьи и подружились. Не найдя точек приложения своих сил и возможностей в переделе, они, не желая заниматься банальной спекулятивной торговлей, унылым сбором дикоросов и этой вонючей рыбалкой, они отважились поддаться к нам, рассудив, что в 500-ке они смогут получить работу перспективней и интересней. Дед ребят вспомнил. Приветил и сразу отправил пары ударным трудом доводить до ума 2-этажный дом, где весь 2-й этаж будет отдан под жилье. Жены инженеров, осмотревшись вокруг, изъявили желание заняться преподаванием математики и русского языка. Это еще одна важнейшая тема. Детей в гарнизоне и вокруг него становится все больше и больше. На совете было принято решение создавать полноценную школу, для размещения которой потребуется не меньше 1/2 этажа ремонтируемого здания. Обсуждая проблему 2-й раз, совет уточнил, что создавать нужно не просто школу, а школу-интернат. Хуторяне не смогут ежедневно доставлять учеников и забирать их домой после уроков. Слишком большие расстояния. Значит, нужно предусмотреть детское общежитие пятидневку из расчета, что выходные дети будут проводить с родителями. К сожалению, пятисотка не может обеспечить всех желающих бесплатным детским образованием. Это льгота для семей, в которых родители приняли присягу и являются аттестованными служащими. Всем остальным нужно будет вносить плату за питание и жилье как минимум. Натуральную по договоренности, то есть сельхозпродуктами, продуктами промыслов, ремесленными товарами или живыми деньгами. А это значит, что в штабе учебного заведения, кроме директора, учителей, воспитателей и уборщиц, должна быть предусмотрена должность не только завхоза, но и бухгалтера-экономиста. Для спортзала места в двухэтажке не найти. Нужно строить полноценную спортплощадку на открытом воздухе, может быть, даже под жестяным навесом, полным или частично. Строек становится все больше. Уже сварен и собран прицеп для перевозки с железнодорожной станции длинномеров, металлического профиля, обрезной доски и бруса. Конструкция получилась надежная, но тяжеловатая. Кюбельваген такую буксировать не может. С третьей попытки станционный гарнизон приспособился гравилетом перебрасывать партии такого стройматериала к водопою, где возле дороги построен склад-накопитель, а уж оттуда длинномер можно перетаскивать чем угодно. Чтобы решить проблему расселения новичков, прибывающих в гарнизон и согласившихся принять присягу, молодым инженерам-строителям поручена разработка проектов обычных домиков либо же блочных жилых модулей, надежных, но экономичных в строительстве. Земля слухами полнится. Думаю, что еще какое-то время поток желающих переселиться к нам в поисках лучшей доли будет нарастать. Хотя самое сложное на жестянке — это прогнозы. Вот что я думаю. Большой клан Фроловых обстраивается на земле основательно. На ровной площадке за озером застроен буквально каждый квадратный метр, вокруг разбиты огороды, высажены привезенные фруктовые саженцы, поставлены теплицы. Ударными темпами возведены птичник и свинарник. К ним приезжал гарнизонный радист Некрасов, который поставил и настроил на месте высокую антенну, так что связь с водопоем теперь есть. У Константина тоже не обошлось без новаций. В приоритете у клана теперь не агропродукция, а разведение осликов. Самый знаменитый фермер анклава, репутация которого, как и эпохальное решение всем кланам переехать на новое место, на многих произвело впечатление. Костя не был бы самим собой, не подойди к делу животноводческого бизнеса, масштабной с выдумкой. Он намерен продавать ишаков только в комплекте с новенькой повозкой, а производство повозок и тележек он уже налаживает в своем же хозяйстве. А это вопрос надежного транспортного обеспечения в непредсказуемом нашем будущем. Поэтому Казанников эту инициативу всячески поддерживает. Спрос будет ураганный. Конвоем, состоящим из двух автомобилей, УАЗика и Кюбеля, мы с Фроловскими три раза мотались к их прежнему пристанищу и вывезли все, что следовало забрать из оставленного имущества. Саженцы и целые деревья, пустые бочки и колючую проволоку, стальные трубы и листы кровли, всякую полезную мелочевку. Попутно в шести местах поставили вдоль магистрали яркие таблички, предупреждающие всякую сволочь о недопустимости разбоя на большой дороге под угрозой расстрела на месте. Таблички бандитствующий элемент заметил, текст оценил и предсказуемо повалил их на землю. Вот так. Изучив перечень выращиваемого нашими аграриями, Константин сделал нужные выводы. Наши ведь как? Культивируют только базовые овощи, злаковые и зерновые по запросам пищеблока. Так что кормежка в гарнизоне всегда была так себе. Несколько пресная, без перчинки. Никому и в голову не приходила мысль, что в теплицах пятисотки и на опытном поле Можно выращивать кинзу, например, спаржу, баклажаны и даже арбузы. А вот фермер сразу заметил свободную нишу и тут же скорректировал планы. Нет, все-таки частная предпринимательская инициатива — великое дело, что ни говори. Госплан так не умеет, а бюрократический выговор за близорукость и нерасторопность не может заменить личную выгоду. Кюбель исправно работает, а где он, там и экологический пакостник Спика, ревнующий всех к любимому немцу. За машиной следит исправно, бережет. Еще бы в дурамой не гадил, вообще идеальный человек был бы. Просится в каждый рейс, отпускаем далеко не всегда. Основное направление поездок — станция. Для рейсов в Переделкино этот маленький внедорожник мало подходит. При таких поездках отныне положено брать с собой пассажиров. Жалования у людей копятся, деньги в гарнизоне тратить особо-то и негде, так что субботний и воскресный шопинг в городке всегда востребован, и желающих ездить по выходным на ярмарке становится все больше. На станции тоже все в порядке. Идет детальная доразведка местности, планомерная работа по учету найденных ценностей, обнаружение новых. Разбирая вагон с метизами, команда Джона откопала внутри новенький трехколесный «Муравей-2», который мы за горой ящиков обнаружить просто не могли. Дикая вещь, побольше бы таких малышей. Этот легендарный советский грузовой мотороллер сине-белого цвета был бережно извлечен и осмотрен. После ревизии технического обслуживания его назначили штатным станционным транспортом. Милая тарахтелка весит чуть меньше четверти тонны, а груза берет примерно в полтора раза больше. То есть на муравье с небольшой скоростью вполне можно передвигаться втроем. Да, на бездорожье мотороллер с кузовом довольно медлителен. Однако новую дорогу уже и не назовешь бездорожьем. С озером Дивным устойчивая радиосвязь тоже налажена. Наш Маркони собрал первую мощную рацию, на которую я так рассчитывал, да обломился. Не разрешил мне Казанников поставить ее в УАЗик или на глайдер. Передал новому гарнизону на станции. Теперь жду, когда радист соберет вторую, обещает вроде. Лучше бы не обманул, не советую. И все-таки человек самим фактом своего существования действительно разрушает экосистему планеты. Отчасти печальная новость. Саблезуба в окрестностях озера Дивного больше нет. Уже на четвертый день обитания маленького гарнизона на новом стратегическом объекте огромный хищник был замечен на границе станции. Притаившись, зверюга сидел в кустах, и с голодным интересом внимательно наблюдал за перемещениями людей. Посчитав, что ни он сам, ни его подчиненные не имеют права стать частью пищевой цепочки хищника, Джон устроил облаву и лично застрелил Махайрода. Увы, с диким зверем, тем более крупным, договориться невозможно. Ему мясо нужно, а людям спокойная работа. Таков вечный конфликт. В городе крайне редко интересуются профессиональным образованием собеседника, а уж если и спросят в таверне, то исключительно из праздного интереса. Специализация, высшая, колледж, 11-летка, да какая разница? На самом деле никого это не интересует. Не актуальная информация. Несколько интереснее практическое владение прикладными ремеслами, умение человека делать что-то своими руками. Хотя и здесь вам придется самостоятельно находить свободные ниши, возможности и материальные ресурсы. Помощи со стороны ожидать не приходится. А уже действующие ремесленники точно не обрадуются появлению на сцене возможного конкурента. Небольшой рынок давно поделен. На жестянке, к слову, крайне мало профессиональных охотников и рыбаков, накопивших ценный опыт еще на земле. Удачливый добытчик в прошлой жизни вполне мог быть тестоводом, концертмейстером филармонии, машинистом фронтального погрузчика или высококвалифицированным судмедэкспертом. Былые заслуги не имеют никакого значения, ведь каждый из нас начинает заново зарабатывать репутацию. А вот местная рекомендация дает многое, и хороший продавец, которого знают и ценят покупатели, всегда найдет хорошую работу в городе. Не интересуются обыватели и бывшим семейным положением друг друга, как и опытом последних лет жизни на родной планете. Бесполезно. Эта информация надежно вычищена из памяти переброшенных на жестянку людей. Поэтому можно сказать, что большинство из поселенцев — закрытая книга, которую не торопятся открывать для ознакомления. Совсем по-другому дело обстоит в пятисотке. Все новички, прибывшие в новую обитель в баррелях, подлежат утвержденной процедуре анкетирования, в ходе которой из лежащих в больничке полуживых космонавтов вытаскивается возможный максимум информации, персональных данных, так сказать. Многие, находясь в шоке, потом и вспомнить не могут об этой процедуре, а вот собранная информация остается навсегда. Анкеты подшиваются в папки и потом сдаются в архив. Биг дата, елки! До последнего времени этим важным делом занимались сами медики, надо сказать, без особого энтузиазма. Не их эта работа. Недавно в гарнизоне появилась должность специалиста по миграционной работе, которому медперсонал с огромной радостью передал давно опостылевший функционал. Теперь развернутое анкетирование проходят все люди, желающие связать свою судьбу с пятисоткой, а их за месяц 34 человека. Это фермеры и промысловики с семьями, а также обычные горожане, по тем или иным причинам захотевшие вернуться к месту своего нового рождения на жестянке. Кроме того, при росту численности поспособствовало появление четверки выживших в спускаемом аппарате. Четверо против восьми погибших за месяц — неплохой результат, как бы цинично это ни звучало. Еще один баррель оказался вовсе без людей. Я уже даже не пытаюсь разгадать эту загадку. Государственный учет — это вам не шуточки. Так, во время очередного анкетирования выяснилось, что у нас появился геолог, и не просто геолог, а специалист высшей категории. Им оказалась Галина Зубкова, невысокая симпатичная женщина средних лет, с короткой стрижкой темных волос и острым изучающим взглядом. Умна. Пребывает в прекрасной физической форме, с академическим образованием и опытом полевой геолога-разведки. Заполучив такую драгоценность, растерялся даже дед. Я впервые увидел его в таком состоянии. При первой же беседе членов совета с Зубковой, где Казанников выложил перед ней наши перезревшие хотелки по поиску природных кладовых, все мы сидели, уронив челюсти на главный стол гарнизона, и старательно пытались хоть что-то понять в ее обширных, подробных ответах со всеми этими тектониками и стратиграфиями. Зубкова быстро оценила уровень подготовки слушателей и, наконец-то, перешла на нормальный человеческий язык, пережевывая ответы в кашицу и вкладывая ее в открытые рты чайной ложечкой. Она сообщила, что профессионально уже отмечала для себя кое-какие перспективные для разведки участки, однако ей потребуется большая карта района с максимумом информации о рельефе и любая информация о наблюдениях охотников, спасателей, пришлого из других локаций люда, а также транспорт для заброски и хотя бы минимальный личный состав. Конечно же, прежде всего общину интересуют залежи нефти. Ее значение трудно переоценить. Нефть — это топливо, которое для начала можно получать с помощью примитивных самоваров, постепенно совершенствуя технологию, а также масла и резинотехнические изделия. Так была создана первая геологическая партия. Решено было выделить специалисту по геологической разведке опытного охотника и двух сообразительных пареньков в качестве рабочих. перебрасывать партию с места на место, будем глайдерами». И опять всплывает нехватка средств дальней радиосвязи. Зараза. Что делать с найденной нефтью после ее обнаружения, если повезет? Пока плохо представляю. Как и остальные, впрочем. Можно приспособить для привода буровой установки один из мини-тракторов, как-то фантазировал Мустафа Хайдаров после учебных стрельб в карьере. «А качалку как склепать?» — спросил Спика. «Чтобы, как в кино, вверх-вниз, вверх-вниз». «Между прочим, нефть еще как-то и транспортировать нужно», — хмыкнула Кретова. «Никто не видел завалявшиеся горы труб?» «Думаю, они что-нибудь придумают», — неуверенно вымолвил я. Одним они, дистанцируясь от решения грядущих технических и организационных проблем. Лишь бы на спасателей эту тему не навесили, у нас и своих забот выше крыши. В общем, в пятисотке все происходило стремительно, но по-деловому и со смыслом. Постепенно все привыкали к новому ритму жизни, считая, что маленький гарнизон, успешно не подавившись, проглотил достаточно большой кусок. Можно и остановиться. Но тут на сцене появились сталкеры.